Глава 5. Юля. Ойкнув, начинаю падать. Лететь тут недолго, но приземляться будет больно, еще бы, пятая точка на кафельную плитку. Однако не успеваю я испугаться, как меня ловят чьи-то руки, вернее, рука одна, очень сильно накачанная. Тот, в кого я врезалась, дергает меня за талию, удерживая на своих двоих. Я, взмахнув руками, теряю зажатое в них полотенце и машинально цепляюсь пальцами за внушительные бицепсы-трицепсы спасителя. Пиваюсь ногтями в попытке удержаться. Сердце запоздало ухает в пятки. Мой взгляд утыкается в широкую мужскую грудную клетку, такую, ох, настоящую, возбуждающую воображение маленькой невинной Юльки, с рельефными мышцами пресса и легкой порослью темных волосков. Это не наши, как выразилась Вероника, были руны, тощие жилистые. Черт, о чем ты думаешь, Юля? «Богдаш, все хорошо?» Врезается в мои мысли приятный женский голос, словно кипятком ошпарив. «Богдаш?» Я, вздрогнув, поднимаю взгляд. «Да быть того не может. Теперь я с удовольствием провалилась бы сквозь землю. Куда-нибудь в самое ее ядро. Щеки загораются от стыда. Я только что пялилась на грудь Титова и трогала голову Титова. А еще я до сих пор судорожно цепляюсь пальцами за его предплечье. А он смотрит на меня сверху вниз, с высоты своего богатырского роста и улыбается. Почему он улыбается? Заметил, что я пялилась, что разглядывала его? Господи, а вдруг я что-то про бицепсы и его грудь ляпнула вслух? Дура, Юля! Все хорошо, Ил, девушка просто запнулась, говорит Богдан, отпуская меня из собственной хватки. Привет, Юля! Отдергиваю руки, отступаю, торопливо запахивая вафельный халат. То есть, привет, вернее, здравствуйте! Улыбка на губах мужчины становится еще шире. Мои щеки уже не просто горят, их печет, как в духовке. Я почесываю уши и молча смотрю на Титова, стараясь игнорировать его голый торс. Да вот дело только хуже, когда мой взгляд перемещается ниже. На полотенце, обмотанное вокруг его бедер. В горле пересыхает, а вязкая слюна никак не желает сглатываться. Тонкая полоска темных волос от пупка, уходящая под махровую ткань полотенца, на всю жизнь врезалась мне в память, клянусь. «Юльчик, все хорошо?» — подскакивает Вероника. «Да, порядок», — отмахиваюсь. «А вы здесь как?» Хочу ляпнуть «оказались», но тут в поле моего зрения вплывает та самая обладательница приятного женского голоса. У меня пропадает дар речи. Папин друг здесь не один, разумеется. Женщиной, очевидно, его будущей женой. И что хуже всего, она очень и очень красивая. Блондинка подхватывает Титова под руку и так и льнет к нему всем естеством. Он обнимает ее за талию. У меня в легких от досады звонко схлопывается воздух. Он не один, и один не будет. «Вы знакомы, Богдаш?» «Богдаш, она зовет Богдана Богдаш. Да какой нафиг? Ему это совсем не идет. Дан, вот Дан ему бы подошло. Я бы его так и назвала, если бы он был моим. Ага, держи карман шире, Данилова. Посмотри на высокую блонди и на себя, на ее фигуру модели и на свою тощую фигурку балерины, которую чудо, что не уносит порывом ветра. Знакомы. Помнишь, я на ужин к другу ездил, к Степану Данилову? Разумеется. Так вот, это его дочь, знакомься, Юля. Юля — это моя невеста Илона. Да, кстати, я пригласил их со Степаном на нашу свадьбу. Ух ты, приятно познакомиться, Юля. Не могу сказать того же. Мое настроение, резко спикировав, падает на самое дно. Но я умудряюсь натянуть улыбку на свои онемевшие губы и прохрипеть. Взаимно. Вы здесь с отцом? Интересуется эта Илона. Будто ища взглядом папу, блондинка оглядывает просторное помещение, в котором, как назло, сегодня малолюдно. С подругой. А, замешкавшись, поворачивается к Богдану дамочка. Тот, видимо, и без слов поняв причину ее заминки, с покровительственной улыбкой говорит. «Юля совершеннолетняя, ей 19». «О, а так и не скажешь. Прекрасно выглядите». Кажется, я скрипнула зубами. Она тоже смотрит на меня и видит лишь ребенка. Обидно, блин. «Спасибо, вы тоже ничего». Богдан ухмыляется. Я стреляю в его сторону убийственным взглядом. Дураки они. Если бы я захотела, я бы могла быть в тысячи раз лучше и красивее этой Илоны. Я не ребенок, и чувства у меня совсем не детские. Юль, ну так мы что, мы идем? Заметив, как от злости я свела челюсти, вовремя влезла в наш разговор Вероника. Страшно, хочу нырнуть в бассейн. Идем. Подхватываю я под руки подругу. Приятно было повидаться. Уже развернувшись, бросаю я через плечо. Да, Юля, браво, Юля. Не ребенок, но повела себя сейчас, как маленькая обиженная девочка, перед носом которой поманили заветная игрушка, а потом тут же ее отобрали, спрятав в чулан. Так дело не пойдет. Так ты точно Титова не завоюешь. Стоп. А я что, реально собралась его завоевывать? Богдан. Хорошенькая. Провожая взглядом Юлю в компании подруги, ехидно пропела мне в ухо Ила. Я нехотя оторвал взгляд от дочери Степана и посмотрел на невесту. Улыбается, глаз горит, недобрым огнем горит. «Это ты сейчас к чему мне сказала?» «Ну, знаешь, я не молодею, Титов. 35 как-никак. Мне с такими, как эта Юля, уже даже конкурировать глупо. Мне, чтобы выглядеть достойно твоего внимания, требуется куча средств, времени и процедур», — вздыхает Ила. «А тут вот прямо перед носом хрупкая, маленькая, ладненькая, такая молоденькая. Детей нарожает, любить будет. Секс такой, опять же, будет прекрасный. Пониже видно, что девочка стройненькая и гибкая. М, Титов?» «Секс? С Юлей, мать его, Даниловой? С девчонкой, которую я на руках держал, когда ее Степан с Элей из роддома привезли. При том, что у меня уже полжизни было за плечами на тот момент. Что, блядь, за мысли? Даже думать об этом отвратительно неправильно. Я вмиг закипаю, осаждая Илону рыком. Ты головой стукнулась, такое мне говорить. Я и Юля, которую с пеленок знаю. У тебя вообще что-то святое в жизни есть, она дочь моего друга, и речи быть не может». «Да я же не конкретно про дочь твоего друга говорю, а вообще, в теории. Сколько молодых и на все согласных рядом гуляет? Оглянись и любую хватай, Титов, тем более с твоими внешними данными. Даже эта Юлька вон впечатлилась. Думаешь, я не видела, как она на тебя таращилась? Ила, предупреждаю, лучше закрой рот сейчас, иначе мы сильно поругаемся». «Не заводись», — тянет ладонь к моему лицу. «Я просто очень боюсь тебя потерять, Богдаш». Привстав на носочки, целует в губы. Я от злости сжимаю ладонь ее задницу. Ила ойкает. «Для той, которая боится меня потерять, ты слишком часто меня провоцируешь в последнее время. Хватит. Такие разговоры неуместны, а ревность и страхи безосновательны. Ты сама знаешь, что я фактически живу в офисе. Так что будь спокойна. Времени и сил на то, чтобы искать, окучивать и выращивать себе новую молодую жену, у меня нет. Идем». Подхватываю девушку под руку и веду в сторону открытого бассейна с подогревом. Очевидно, спертый воздух в здании на девушку плохо влияет. И тем не менее, это не признание мне в любви, Титов. Всего лишь отрицание, основанное на нехватке твоего времени. «Все сказала». Ила пожимает плечами. «Если это была провокация, призванная заставить меня сказать, это тошно во всех смыслах, и я люблю тебя, то она просчиталась. Нет, это надо было такое мне ляпнуть. Глупости какие. Как ей вообще в голову такое взбрело-то, а? Посмотреть на Данилову, эту мелочь, метр с хвостиком и весом в 40 килограммов, как на мою потенциальную будущую жену? Она же ребенок еще совсем. Маленькая, неопытная, глупенькая. Такую сломать и морально, и физически даже в полсилы работать не надо. Пиздец, конечно, Илона отчебучила. Остатки вечера псу под хвост. Расслабиться не получается. Слова невесты из головы тоже выкинуть не получается. Был бы телефон, ушел бы в работу. А так глаза то и дело Юльку ищут. В мозгу что-то клинануло. Нет-нет, дооцениваю ее фигурку в купальнике, когда нахожу среди посетителей спа. Тощая она совсем. Одни мышцы остались. Ребра проглядывают под кожей под определенным углом, ключицы выступают, лопатки острые при каждом взмахе ее руки. Худая, не в моем вкусе. Да и я вообще не имею права оценивать, перекладывая ее на свой вкус, но Илона, мать ее. Зато вот попку у Даниловой самый сок. Я таращусь на ее упругие ягодицы в белых трусах и чувствую себя самым дерьмовым другом во всем, сука, мире. Девочке 19 лет, мне, старому херу, 39. Я за одной партой с ее батей сидел в школе, блин, я не могу и не имею права так на нее смотреть.